Глава вторая. Я собираюсь остаться здесь, где ничто меня не пугает. Грегори. Мне холодно. Этот старый плед больше не греет. Вид у него тоже ужасный. Я все плотнее кутаюсь в него, но это только напоминает мне об убожестве моей экипировки. Я направляюсь на восток, за дом, к пруду. Пруд больше не принадлежит нам. Теперь им владеют евреи, но подойти все же разрешается. Пышная трава на лужайках спуталась колтунами и слабо пахнет грязью и дешевыми духами. На дорожках, перекинутых над заброшенным розовым садом, воздух внезапно темнеет, и мне хочется опрометью броситься назад, к дому. Но когда по ступенькам, которые ведут через изгородь, я выбираюсь на холмистое место, то чувствую, что день еще сохранил остатки жизни. Небо ясное и яркое. Пастухи любуются открывшимся зрелищем. Возвращаться я не собираюсь. Да и к чему возвращаться? Я не собираюсь возвращаться, чтобы проводить жизнь, мочась на кухне. Урсула ушла. Папа тоже. А теперь ушел и Терри. Надеюсь, он, наконец, найдет свое место. Такова уж была его судьба. Стадия, начиная с которой его жизнь будет становиться все лучше, все остальные периоды он ненавидел. Однако у меня все по-другому. Я могу помогать маме. Осталось уладить еще немало дел. Боже, надеюсь, она сможет содержать меня. Этого пока вполне хватит. Нет, возвращаться я не собираюсь. Я собираюсь остаться здесь, где ничто меня не пугает. Мне холодно, падает роса. Вдалеке, слева за змейкой серебристых берез, видны железнодорожные пути, стелющиеся по огороженной насыпи. Что-то надвигается. Я останавливаюсь посмотреть, как мимо проносится красивый синий поезд. Сам того не замечая, я по-детски машу ему рукой. Какая глупость! Почему? «Всегда маши поездам», — говорили няня, мама и бабушка. Теперь я вспомнил. В поезде может оказаться кто-то добрый, красивый и помахать тебе в ответ. Я вхожу в лес, обступивший воду. Ребенком я играл здесь. В 200 ярдах впереди пруд белесо блестит сквозь переплетение стволов и тьмы. Уже стемнело. Я снова останавливаюсь. Смогу ли я добраться туда и обратно до наступления ночи? Отсыревшая кора сочится с нами и смертью. Задувает ветер. Деревья вздрагивают, хотят отряхнуться от влаги. Почему ветер не оставит листья в покое? В переулках перелесков опасно, предупреждает меня пруд. Лес пронизан шелестом, скрипом. Перекатывается бревно. Слышен голос одной единственной птицы. Я стою за рядом берез. Мне холодно. Я дрожу, и мне хочется плакать. Я поднимаю глаза к небу. Что-то надвигается. О, ступай прочь! В аду заката ветви гнутся и ломаются. Ветер никогда не перестанет сводить с ума пугающую листву. Конец книги. Сентябрь 2004 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Татьяна Телегина.